За сотни километров индийские матери везут сюда своих сыновей на праздник посвящения, на торжественную церемонию приобщения к касте и слову «вед». Нигде не увидишь столько очаровательных близнецов, как там, в Варанаси, городе первых и последних шагов. На стенах и заборах по всей Индии нарисована одна и та же простая пиктограмма в четыре кружка. Те, что побольше, один с усами, другой с точкой тилака межизящно выгнутых бровей, символизируют отца и мать. Маленькие же, один с задорным чубчиком, другой с косичками, обозначают сына и дочь. Семья с двумя детьми. Понятная в стране, чье население перевалило за 600 миллионов, пропаганда регулирования рождаемости. Но сколько мальчиков я видел в Варанаси, сколько гордых отцов и сияющих от счастья матерей. И моя встреча с Гималаями была озарена их счастьем. А у алтаря страшного божества Кала Бхайрава, мне предстоит вновь встретиться с ним в столице Непала, я буквально выхватил одного такого не в меру расшалившегося крепыша в золотистой шапочке из-под колес велорикши, благодарные глаза матери. Вечный свет, перед которым все кажется приходящим, и отблеск бронзы, и карминная раскраска губ каменного гиганта. Улыбка молодой Индии среди древних каменных стен ее. Даже ради одного этого мимолетного проблеска стоило увидеть Варанаси. И еще раз заглянули в мои глаза Гималаи с набережных Варанаси. Падая от усталости, я добрел все-таки до знаменитого непальского храма, известного под именем Храма Любви. Он выстроен в стиле пагоды из драгоценного дерева, украшенного искусной резьбой. Его кронштейны, столбы и балки, поддерживающие крышу, выполнены в виде мужских и женских фигур, сплетенных в жарких объятиях. Это песнь песни Гималаев. Яркий ликующий гимн в честь земной любви и многообразия ее наслаждений. Храм был заколочен и пребывал в изрядном запустении. Самые щедрые из его даров находились снаружи, и впереди меня ждали новые встречи с гималайским искусством, причем на его родине, благоухающей кедровой хвоей, осененной благодатным дыханием ледников. При одной мысли об этом в счастливом нетерпении сжималось сердце. От запруженных паломниками набережных, плавящихся под полуденным солнцем, до прохладных долин гималайских оставался последний самолетный прыжок. Всего лишь один шаг в масштабах нашего сверхскоростного века. Но прежде всего хотелось побывать в Сарнатхе, в том самом оленьем парке, где Гаутама Будда тронул свое колесо. Оленей парк. Сарнатх расположен в 10 километрах к северу от Варанаси. Оставив справа насыпь северо-восточной железной дороги, Сарнатх-Роад переходит в Ашокамарг, дорогу, названную в честь великого царя-миротворца. Каждый метр этого шоссе равносилен 2,5 годам, направленным против стрелы Хроноса. Будто символы этого удивительного путешествия во времени высятся по правую сторону антенная мачта всеиндийского радио и древняя ступа Чаукханди. Скачок в 2500 лет. И словно для того, чтобы дать путешественнику возможность освоиться с незнакомой эпохой, куда забросила его современная автострада с бензоколонками фирмы «Калтекс», вся собственность этой американской компании уже перешла в распоряжение индийского правительства, дорога в Сарнатх буквально упирается в здание археологического музея. Долго бродил я среди каменных стел и статуй, запечатлевших облик проповедника, который пришел с гималайских предгорий, чтобы возвестить миру истину, которую познал на дорогах Индии. Он изображен то в окружении учеников, сидящим на престоле, украшенном знаком колеса и оленями, то стоящим в полный рост с поднятой в знак поучения рукой. Здесь же первые символы буддийских лет, колесо Дхармы, которое сотни лет символизировало и самого Будду, обломки ступ, ступенчатая фигура, условно отображающая три драгоценности. Это триратна, объединившая Будду, Дхарму, закон, и Сангху. Ватху, общину.